Многообещающее начало разговора, угрюмо подумал Клавдий, вроде бы неофициальное, вроде бы с интонациями удрученного папаши, которому надоели неуспехи сына по математике. Любопытно, а не назначен ли на завтра внеплановый совет кураторов? Такое уже бывало. Тайно от великого инквизитора рассылались приглашения, и, представ в один прекрасный день перед собранием бескомпромиссных коллег, глава инквизиции вдруг обнаруживал, что из-под его зада чудесным образом вылетело высокое кресло. Герцог задумчиво оглядел кабинет. Прошелся взглядом по трем дознавательным символам, вздохнул. Закашлялся, вероятно, от табачного дыма. Клавдий со вздохом включил кондиционер. Кто там его наиболее вероятный преемник? Куратор Ридны, который так пропустил 5 лет из-за этого выскочки старжа. О чем, собственно, эти мысли? И чем же выскочке старжу так дорога эта тягостная, в общем-то, власть, если на пороге конца света, да, именно так можно это назвать, если это и будет преувеличением, то совсем незначительным, если на пороге конца света он так боится за кресло и готов сражаться за него зубами и когтями? Вы не предложите мне сигарету? «Господин великий инквизитор?» Герцог не курил. Это было известно любому мальчишке. Герцог когда-то даже выступал в передаче «Здоровье». Это, правда, было 10 лет назад, когда сухощавое тело его сиятельства еще годилось для позирования в плавках на бортике бассейна. Клавдий вспомнил Ивгу. «Что это их всех так потянуло на курево? Герцогу он не мог отказать, как Ивге». Он поднялся и протянул пачку, и уже потому, как его сиятельство взял в руки сигарету и как потянулся к огоньку, понял, что когда-то давно герцог дымил, как стали плавильный завод, память рук, память жестов. Вот тебе и передача здоровья. «Я ознакомился с вашим отчетом, господин великий инквизитор». Клавдий пожал плечами, будто говоря, делаем, что умеем. Собственно говоря, положение дел в столице... Хорошее начало разговора, — подумал Клавдий устало. Вялое пережевывание вареных, как вермишель, слов, за которыми стоит нечто большее. Нечто, с чем герцог, собственно, явился в кабинет с дознавательным знаком. «У меня есть основания считать, что в скорости положение ухудшится», — сказал Клавдий, стряхивая пепел. «У меня есть основания предполагать, что ни один ныне здравствующий инквизитор не будет в своих прогнозах оптимистичнее. И откровеннее, ваше сиятельство, ни один инквизитор не будет тоже». Герцог затянулся так глубоко, что дым достиг, кажется, самых его ступней, неестественно маленьких, почти как у женщины. «Сейчас мы узнаем, с чем ты ко мне пришел», — подумал Клавдий почти злорадно. «Теперь я навязал тебе тональность разговора, на которую ты, гусь, не рассчитывал. Я не стану играть с тобой в твои игры. Я твой подданный, но никак не подчиненный. Ну-ка, попробуй, упрекни меня!» Герцог молчал. Длинная сигарета в его пальцах медленно таяла. Глубоко сидящие глаза смотрели в пол. Клавдий с некоторым беспокойством ощутил, что до сих пор не может понять, из какой колоды герцог взял приготовленный для него козырь, если это вообще козырь, а не, к примеру, мина. «В моем отчете», — начал Клавдий медленно, — «упущены некоторые соображения, которые я не хотел бы доверять бумаге. Я готов изложить их вам. Но сперва, вероятно, мне следует выслушать те слова, ради которых я был удостоен чести вашего посещения». Молчание герцога становилось невыносимым. Это уже не пауза, не воспитательная мера, применяемая к чиновникам всех рангов. Это почти приговор. Непонятно, что еще можно сказать после 10 минут такого молчания. Клавдий вздохнул, вытащил из пачки следующую сигарету, передумал, отложил в сторону, оперся подбородком о сплетенные пальцы. Что же, он подождет. «Полчаса назад записали мое обращение к народу», — сказал герцог медленно, и что-то в его голосе заставило Клавдия вздрогнуть. «Обращение увещевания с покровительственной улыбкой и мягкими интонациями. Какое счастье, что я обучен этому с малолетства. Я делаю вид, что ничего не происходит, и так убедительно, что многие верят». Герцог с трудом оторвал глаза от пола. Его сутулые плечи сутулились еще больше. «Клавдий, мы никогда не были друзьями. То, что я сейчас скажу, оно не для прессы. Оно только для вас. Я чувствую себя капитаном корабля, который под бравурную музыку идет ко дну, в то время как я уверяю команду и пассажиров, что все идет по плану, и ситуация под контролем». Он вздохнул. «Мне звонили уже 3 раза. Главы сопредельных стран, вы понимаете, о ком я. И у них то же самое». Теперь молчал Клавдий. Некая тайна, принесенная его сиятельством в кабинет великого инквизитора, теперь обнаружила себя и оказалась всего лишь страхом. Особенно тягостным, потому что носитель его трусом отродясь не был. Герцог вздохнул. «У меня в бумагах, Клавдий, ворох доносов на вас. Заявление от некоторых кураторов, в которых вы объявляетесь самодуром, доведшим ситуацию с ведьмами до беспредела, что в любовницах у вас некая авантюристическая особа, ведьма, имеющая на вас несомненное влияние. Нет, не смотрите так. У меня и в мыслях нет оказывать на вас давление. Часть моих источников утверждает, что среди всех ваших женщин это некий особенный случай, что вы ее безрассудно любите и покрываете в то время, когда к прочим ее товаркам применяются самые жесткие меры. Погодите, я закончу. Среди моих источников есть также мнение, что вы ведете двойную игру, Клавдий, что вы уже отловили эту самую матку. Вот она живет в вашей квартире, что вы держите ее пока не инициированную в рукаве, как убойный козырь. Видите, Клав, насколько я откровенен? Ведь если это так...» Герцог многозначительно замолчал. Клавдий не выдержал и отвел взгляд. «Вот оно как! И все труднее удерживать на лице маску бесстрастия. Хочется глупо захлопать веками, как игрушечные сова в витрине детского магазина. До чего свежо смотрят на мир источники господина герцога». Он заметался, пытаясь увидеть чужими глазами Клавдия Старжа, идущего под ручку с Ивгой Лис. «Да, странное впечатление, да, противоречивое. При желании здесь можно увидеть и любовь, и даже козырь в рукаве».